Сказки и истории. Можно сказать, что известные сказки – это мир детских фантазий, созданный живыми, талантливыми взрослыми. Эти же фантазии возвращаются к детям, развивая и обогащая их. Раньше сказки рассказывали старыми бабушками, в наше время их чаще читают родители. Сказки нужны детям, как воздух. Еще дети любят слушать истории. Это те же сказки, только про жизнь, и они бывают не менее захватывающими. Вот как об этом пишет русский историк Сергей Михайлович Соловьев. Его детство пришлось на 20-е годы 19-го столетия. Самыми близкими и любимыми существами для меня в раннем детстве были старая бабушка и нянька. Последняя, думаю, имела немалое влияние на образование моего характера. Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской. Около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица, также с чулком и в удивительных очках, которые держались на носу только. Небольшая, худощавая старушка с очень приятным выразительным лицом безумолку рассказывала о странствиях своих вдоль по Великой и Малой России. Несколько раз, не менее трех, путешествовала она в Соловецкий монастырь и столько же раз в Киев. И рассказы об этих путешествиях составляли для меня высочайшее наслаждение. Рассказывала нянюшка и о дальних странах. Например, об Астраханской губернии, куда она была запродана купцам еще девочкой. О Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве. Все это переносило воображение мальчика далеко за пределы тесной детской и будило стремление узнавать все больше о странах, временах и народах. Если я и родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, замечает Сергей Соловьев, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденные в ребенке склонности. Так простые неграмотные бабушки, наши чудесные Арины Родионовны, ведя неспешные беседы, образовывали души и характеры детей, впоследствии становившихся знаменитыми поэтами и учеными. В наше время традиция личных бесед и увлекательных рассказов постепенно разрушается из-за технических средств массовой коммуникации. У родителей возникает соблазн переложить свои функции на мультики, видики и прочее. Но личное общение с ребенком ничем заменить нельзя. К тому же оно имеет много разных форм и жанров. К их числу относится, например, придумывание историй. Сошлюсь снова на практику Нила. «Через воскресенье по вечерам, — пишет Нил, — я рассказываю младшим детям истории из их собственных приключений. Я делаю это годами». В рассказах Нила дети совершали путешествия в глубины Африки, на дно океанов, улетали далеко в небо за облака. В этих историях происходили воображаемые события, в том числе и из их школьной жизни. Некоторое время назад я рассказал им, что случилось после моей смерти. Саммерхилл перешел под начало сурового человека по имени Маггинс. Он сделал уроки обязательными. Если кто-то произносил всего лишь «черт», его наказывали розгой. Я живописно изобразил, как все они кротко подчинились его приказам. Детвора от 3 до 8 лет пришла в ярость. «Мы не подчинились, мы все убежали. Мы его убили молотком. Думаешь, мы бы стали терпеть такого человека?» В конце концов, я понял, что смогу успокоить их, только ожив и вышвырнув господина Магинса за порог. Придумывание историй сказок проходит особенно драматично, когда дети и взрослые сочиняют их вместе. Замечательный пример такой сказки вместе мы находим у Марины Цветаевой в рассказе «Сказки матери». Это рассказ автобиографический. Марина, ей примерно 6 лет, и ее младшая сестра Ася, на 3 года младше, слушают маму. Приводим лишь небольшие кусочки из этого редкого по своему очарованию текста. Жила-была мать. У нее были 2 дочки. «Муся и я», — быстро перебила Ася. «Муся лучше играла на рояле и лучше ела. А зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла». «Да», — подтвердила мать, — очевидно, не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а, может быть, думавшая совсем о другом. 2 дочери, старшая и младшая. А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая. И потом вышла замуж за генерала, его превосходительство, или за фотографа Фишера, возбужденно продолжала Ася. А старшая — за богодела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама? Да, — подтвердила мать. А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа, и у нее было 4 лошади. А старшая в это время так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал, взял палку и выгнал. И вот когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу... «Мама!» — завопила Ася. «Я совсем не знаю, какой разбойник!» «А я знаю!» Я молниеносно. «Разбойник — это враг этой дамы, этой мамы, у которой было 2 дочери. И это, конечно, он убил их отца». «Мама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?» «Потому что он был в нее влюблен», — торжествовала я, и уже безудержно. «И ему лучше было ее видеть в могиле, чем...» «Какие... африканские страсти», — сказала мать. «Откуда это у тебя?» «Из Пушкина. Но я другому отдана, но буду век ему верна». И после краткой проверки. «Нет, кажется, из цыган. А, по-моему, из курьера, который я тебе запретила читать». «А кого, мама, она все-таки больше жалела?» — не вытерпела Ася. «Потому что одна была болезненная, плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило. Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну, ради бога! Еще один кусочек! Открой, душенька, ротик! Я тебе положу этот кусочек!» «Значит, мама ее больше любила!» «Может быть», — честно сказала мать, то есть больше жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила. «Мама, не забудь про аппендицит!» — взволнована Ася. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и... «Мама, это был разбойник!» — закричала я. «Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога. Только ужасно жаль». «Что жаль?» — спросила мать. «Разбойника? Потому что когда он так, как побитая собака, поплелся ни с чем, она, конечно, я бы, конечно, его страшно полюбила, взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась». Даже в этих отрывках, которые лишь частично передают всю художественную и психологическую красоту полного рассказа, обнаруживаются горячие точки переживаний девочек, их почти африканские страсти. Здесь ревность и соперничество, борьба за превосходство и за любовь матери. Балуемая младшая претендует на особое положение, использует любые средства, в том числе моральное уничижение старшей сестры и превознесение себя. Старшая готова дать бой, но, с другой стороны, проявляет трогательное милосердие и жертвенность, выражая готовность приютить несчастного разбойника. В целом, сказка позволяет узнать о внутренней жизни девочек то, что они никогда не смогли бы рассказать прямо. И так с любыми детьми. Еще один жанр – развивающие беседы. Мы уже встречались с такими беседами в первой части, рассказывая о прогулках отца Фейнмана со своим сыном. Подобные разговоры родителей с детьми бывают наполнены не только вопросами, но и загадками, юмором, смехом. Один пример из книги Звонкина. «Летом мы снимали дачу в Подмосковье, и к нам в гости приехал Петя. Мальчики вспоминали, как они недавно ходили в зоопарк и как им показывали обезьян. Я вмешался в их разговор и сказал, что это не им показывали обезьян, а их показывали обезьянам. Такая инсинуация с моей стороны не могла не вызвать решительный протест. Но они не сразу нашли, что ей противопоставить. Мы на них смотрели. Такой аргумент разбить легче легкого. Ну и подумаешь, смотрели, они тоже на вас смотрели. Второй аргумент был гораздо серьезнее. Мы можем ходить, где хотим, а обезьяны не могут, они в клетке сидят. Но я и на это нашел, что возразить. Нет, вы ходите нигде хотите. Например, вам нельзя ходить внутри клетки, а обезьянам нельзя снаружи. Просто есть решетка, и обезьяны ходят, где хотят, с одной стороны решетки, а вы с другой. Так мы еще спорили некоторое время.